Глава седьмая. Попробуй еще раз. Подтянуться, поставить ногу, поднять руку, зацепиться. Подтянуться. Поста... Ай, мама! Укоризненный вздох. Попытайся еще раз, Найта. У тебя обязательно получится. Я с трудом поднялась на ноги, отряхивая доспехи. Я смотрела склон, который мне предстояло штурмовать. Ямки и выбоины, земли, казавшиеся такими удобными, на деле представляли собой ловушки для начинающих альпинистов, особенно таких слабых и растяпистых, как я. Более того, в расщелинах встречались острые сколы, и если бы не перчатки, я давно бы уже стерла руки до крови. Но я буду не я, если пожалуюсь к Силю после того, что наговорила ему. Впрочем, он не собирался дожидаться, когда я, наконец, пожалуюсь. «Не хочу тебя расстраивать, малыш, но альпинист из тебя никакой. Даже когда ты прибегаешь к помощи магии», — задумчиво заметил Максимилиан. «Если так будет продолжаться, мы у подножия заночуем». «Ну и хорошо», — ворчливо отозвалась я, тщательно копируя интонации тетушки Лисе. «Говорят, в горах воздух целебный. Всю дурь из головы раз и навсегда вышибает». «Это если удастся сохранить голову на плечах», — усмехнулся князь. «А с твоими скалолазными навыками?» — развел он руками. Я вперила взгляд в землю. «И что ты предлагаешь?» «То же, что с самого начала», — терпеливо откликнулся Максимилиан. «Свою спину в качестве средства передвижения». «А если я случайно разожму руки?» «То случайно упадешь на это, не говори глупостей». Он поморщился. «Даже при самых неблагоприятных условиях я успею тебя поймать. А вот если ты полезешь самостоятельно, то я тебе этого не гарантирую». Я уныло уставилась на неприступные склоны. Сутки. Как минимум сутки перехода. Будем говорить прямо, весеннее, за спиной у князя. Боги, судьба, небо или кому там обычно молятся. За что же вы меня так? «За дело», — хмыкнул Ксиль. «Нечего было помогать мерзкому потомку древних, то есть мне. Посмотрим, что еще в замке начнется. Ладно, залезай». И что мне еще оставалось делать? Как выяснилось позже, скалолазание — дело нетрудное, но утомительное. Руки там затекают, ноги, сон клонит. Укачивает еще, когда всякие князья принимаются играть с гравитацией. Это если вы болтаетесь за чьей-то спиной, как туристический рюкзак. Что чувствует при этом сам турист, остается загадкой. О чем задумалась? Просто поинтересовался князь, осторожно карабкаясь по карнизу. На то, что простиралось внизу, я старалась не смотреть. «А тебе?» — честно ответила я. «А то ты не знаешь». Максимилиан мило улыбнулся, вонзая когти в прочный камень. «Знаю, конечно. Можешь считать это попыткой завести светскую беседу». Я рассмеялась. «Чтобы завести светскую беседу, нужен свет. А у нас тут пародия на высшее общество». «Не скажи», — покачал головой князь. «Когда-то я всерьез увлекался всеми этими аристократическими штучками. И вообще у меня титул». «У меня тоже», — хихикнула я. «Равейна, госпожа седьмого ранга общей сферы. А ты правда вел себя как аристократ? Я имею в виду манеры, речь, балы, дуэли». «Дуэлей и балов с избытком досталось», — сознался Ксель. «Особенно дуэли. Насчет манер не знаю. Тантая мне всегда говорил, что в лучшем случае это можно было бы обозвать эксцентричностью». «А в худшем?» — заинтересовалась я. «А в худшем случае он вспоминал такие слова, какие отпрыску древнего и славного рода, пусть и фальшивому, знать вообще-то не положено», — прыснул Ксиль. И, отвлекшись, соскользнул на предыдущий выступ. «Бездна!» Я взвизгнула, впиваясь ногтями ему в шею. Максимилиан захрипел и одним рывком преодолел злосчастный карниз. «Будешь так не делай!» — попросила я, придя в себя. «Не буду, если ты не будешь меня отвлекать». «Могу и помолчать», — обиделась я, нашел крайнюю. «Не надо молчать», — улыбнулся Максимилиан. «Я имел в виду, что лучше буду слушать, а ты рассказывать, раз уж наоборот не получается». «А о чем?» — растерялась я. «Например, о твоей жизни в Алийских пределах», — предложил князь, искоса кидая хитрый взгляд. «О друзьях, о семье, о друзьях семьи». «Ты о Дериэле, что ли?» — смутилась я. «Можно и о Дериэле», — согласился Максимилиан, — «если больше не о чем. Ты часто гостила в Кентал-Савал?» Каждое лето, вздохнула я. Сначала мама стеснялась оставлять нас у Дейра. Забирала каждый вечер домой. А потом он ее уломал. Мол, зачем все время мотаться, детей беспокоить? Ах, что вы меня ни чуточку не стесните, и все в таком же духе. Сначала мы остались у него на неделю, потом на месяц. Мама заезжала раз в пару дней, обедала с нами и снова отправлялась в лабораторию. Вы не скучали по ней? Скучали. Но потом опять-таки привыкли. В конце лета даже не хотелось уезжать. Знаешь, мы одно время думали, что Дэриэл станет нашим папой, улыбнулась я, вспомнив, как на полном серьезе обсуждала с Хэлом возможное замужество Элен. И что вы делали целыми днями? Скитались по лесам или третировали бедных пациентов господина-целителя? Спросил Максимилиан. Зрачки у него при этом подозрительно расширились, выдавая глубокую заинтересованность. С чего бы такое внимание? Третировать больных нам не давали. Дэрил за этим внимательно следил. Его лаборатория и кабинет были на другом этаже. Да и там редко кто задерживался больше, чем на день. С утра мы были предоставлены сами себе. Дэрил вставал очень рано и уходил в лабораторию. Занимался медицинскими исследованиями или алхимией. «Постой», — перебил меня князь. «Он же целитель. При чем тут алхимия?» Дэр считает, что при лечении больного любые средства хороши. Магия, сила, зелья, даже антибиотики из человеческих аптек. У него, между прочим, 3 медицинских диплома. Но только в этом веке, смутилась я, вспомнив пыльную коробочку с бумажками на разных языках, в основном на мертвом романском, куда я частенько совала нос в отсутствие хозяина. Услышав про дипломы, Максимилиан рассмеялся. Как же он умудрился проучиться 20 лет в медицинском институте и не засветиться? Я хмыкнула. Как-то умудрился, не зря же он так любит джинсы, футболки и прочую человеческую одежду. Представляю себе, Алис в джинсах, фыркнул князь. Он и в джинсах неплохо выглядит, возразила я. Лучше меня, хитро сощурился Ксиль. Ну что ты все время на себя разговор переводишь, искренне возмутилась я. Не знаю, вы оба красивые. И вообще, я не воспринимаю Дейла в таком ключе. «А говорила, что любишь», — подразнил меня князь. «Но это когда было?» — замялась я. «С тех пор уже 100 лет прошло», — образно выражаясь, быстро добавила я, глядя на расползающуюся улыбку собеседника. «Дэри у тебя учил чему-нибудь?» — внезапно сменил тему Максимилиан. Я задумалась, не зная, как ответить. «Учил, конечно, и магии, и алхимии, и как держать больного. Вот только ученица попалась бестолковая». «Не такая уж бестолковая», — Ксиль снова бесцеремонно залез в мои мысли. «Хорошо бы», — вздохнула я. «Хэл младше меня на 2 года, а умеет в 10 раз больше. Курсовую по некромантии недавно защитил». «Твой брат некромант?» — поразился Максимилиан. «А что здесь такого?» — мигом ощетинилась я. «Видимо, сказался большой опыт перепалок с алийцами на эту же тему. К твоему сведению, некромантия — довольно мирная наука». «Это не некроманты случайно развязали первую войну?» — едко поинтересовался Максимилиан. Камни крошились под когтями, но князь всякий раз успевал перескочить на следующий выступ. «Или я что-то путаю?» «Путаешь», — спокойно отозвалась я. «Первую войну начали религиозные фанатики, почитающие вечный свет, когда вторая волна древних затопила западные леса. Одна мысль потянула за собой другую, и в ушах у меня словно вживую зазвучал голос Дэриэла, зачитывающего выдержки из хроник. В его устах сухие рассказы превращались в удивительные сказки. Вечный свет Дайхайртайх был верховным божеством одного из алийских культов. Свет всегда почему-то больше почитают, Нэй. И у людей тоже. Дайхайртай противостоял вечному сумраку. Натие Эль-Артайх, будто призывающему из нижних планов орды демонов на головы непокорных алийцев. Интересно, что мы, дети, что ли, чтобы нас наказывать за что-то? У этого весьма распространенного смутные времена верования есть и вполне реальные корни. Еще на заре алийской цивилизации в северных горах открылся портал на другой слой реальности, пропустивший в мир несколько тысяч древних. Эти пришельцы были то ли изгнанниками своего мира, то ли исследователями, никто не знает наверняка. Зато совершенно точно известно, что эти полуматериальные, кровожадные и беспечные существа –